Прихожу к тебе я с хвалою, чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я с хвалою, чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. Ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. О, мой Бог, нет подобного тебе. О, ты велик, ты прекрасен. Один достоин.